Глава восьмая. Сердце билось учащенно и тяжко. Беруни проснулся подавленный, будто от дурного сна. Долго не мог понять, где это он. Взгляд его поднялся к верхнему отверстию, похожему на тюбетейку. Потом он перешел на дрожащую лампаду в стенной нише. О небеса! Я опять в темнице? Да нет. В темницу он попал 13 лет назад, когда впервые приехал, а вернее, когда насильно был привезен в Газну. Я тогда был вместе с наставником блаженной памяти Абдусамадом Аввалом. Вместе нас и наказали. Вчера на совете мудрецов во дворце Беруни почувствовал резко накативший жар. Голова закружилась, он, кажется, упал. Или нет? Кто тогда схватил его? Он все еще не верил глазам. Ему все еще казалось, то, что он видит вокруг себя сейчас, — продолжение сна. Но это был не сон. Беруни и впрямь находился в тюрьме Зиндани, там же, что и 13 лет назад. И за прошедшие годы в холодной каменной клетке ничего не изменилось. Даже лампада в нише, даже ветхие циновки на полу были те же самые. Только нет с ним наставника Абдусамада Аввала. Чувствуя, как ноет все тело, Беруни со вздохом прикрыл глаза. И как только прикрыл, предстала перед мысленным взором картина. Огромная толпа на площади у ворот главного дворца султана. Толпа окружает некое открытое место, где возвышается деревянный настил, на котором установлены 4 виселицы. Под петлями стоят 4 седобородых, и один из них — Абдусамад Аввал. На руках наставника тяжелые цепи, он без шапки, в длинной холщовой рубахе, будто в покойницком саване, ноги босые. Голова вскинута гордо, в глазах устремленных в небо не страх, нет, а гнев безграничный. А на обросшем щетиной худом лице — спокойствие. За неделю до того их ученых пригнали из далекого Гургана, позвали во дворец, ну точно так же, как и вчера на совет. И тогда верховодил советом султан, только зал был не вчерашний, другой, но тоже богато украшенный. Всех поражали, помнится, диковинные индийские статуэтки, золотые женщины Якшини. Якшиня — мифическое существо в индуизме. Султан тогда был в расцвете сил. Выглядел отменно, в парчевом халате, на голове корона с вкраплениями изумруда и жемчуга, на широком золоченом поясе сабля в золоченых ножнах, на ногах скрипящие легкие сапоги с серебряными подковками. Тогда султан Махмуд стремился подчеркнуть свое уважение и внимание к ученым, привезенным из Хорезма. Благоволил Абу-Райхану и Абдусамаду Аввалу. В их честь осушил несколько чаш вина, после совета накинул им на плечи парчевые халаты. В ту минуту особенно заметно стало, как насупленно встретили эти знаки внимания поэты и ученые Газны, а тем паче толкователи ислама, высокочтимые улемы. И не прошло 3-4 дней, как в его худжру ночью ворвались нукеры, не сказав ни слова, схватили, потащили, бросили в каменную клетку. Помнит только услышанное от насильников в крепость гнева. А самое плохое было то, что в клетке, олицетворяющей гнев султана или улемов, склонивших его ко гневу, на циновке лежал Абдусамад Аввал. Улемы и поэты Газны, сидевшие тогда на совете мрачнее тучи, обвинили их в богохульстве, а поводом к тому послужила, оказывается, книга о жизни и деяниях имама Исмаила, руководителя карматов. Карматы — приверженцы одного из движений против феодального гнета, вначале осуществлявшегося под знаменем очищения и демократизации ислама. Книгу эту написал, будучи в Хорезме, никто иной, как он, Беруни, когда служил во дворце Мамуна ибн Мамуна, тайно написал. знал о том лишь один человек на свете — наставник Абдусамад Авал. Да и сподвигнул Беруни написать ее тоже сам наставник. Замечательный был он человек-наставник, оставил в юности богатый дом, почтенных родителей и жил отшельником. Признавал наставление единственного имама Исмаила, все блага мира и догмы и службы отрицал. Все, кроме идей духовного совершенствования человека, раба Божьего. Молитву то читал, а то и не читал, пост иногда соблюдал, иногда нарушал. Но если был у него кусок хлеба, то и им последним делился с неимущими и сиротами. В своей бедной лачуге на краю города жил подвижнически, лечил бедных людей травами бесплатно и, никого не боясь, проповедовал свое. Посетителей вопрошал, кто есть Аллах, и сам же отвечал, справедливость. Что такое священный Коран, правда и справедливость, что есть самый большой грех, роскошь и наслаждение. Что есть самое великое благо — воздержание. И еще — милосердие к себе подобным. Одни соглашались с его суждениями, другие слушали и не понимали, третьи, не слушая, считали наставника человеком, лишившимся ума. Но сколь много знал этот старик, казавшийся на первый взгляд дервишем, сколь сведущим был и в медицине, и в других науках. Отказаться от привычки тяжелей смерти. И в Газне наставник не отказался от привычки, никого не боясь говорить свое. Даже в тот день, когда их возвеличил султан Махмуд, что сделал он, Абдусамад Авал? Да просто сбросил с плеч парчевый халат, вернувшись домой, и отдал его первому попавшемуся на глаза оборванному бедняку. Кощунственный поступок этот, конечно, тоже зачли ему где надо. И вот они в темнице. В ту злосчастную ночь, когда захлопнулась за ним Беруни тяжелая эта дверь темницы, первое, что увидел он здесь, был наставник, стоящий на коленях, творящий молитву. О чем молил Бога человек, иногда соблюдавший порядок молений, иногда совсем о них будто забывавший? Оглянулся наставник на Абу Райхана, застывшего у двери. В суровом взгляде из-под мохнатых бровей упорство и решимость настоять на своем. Запомни, Абу Райхан, ту книгу об имаме Махмуде Исмаиле, да пребудет в мире его душа. Трактат о пути духовного совершенствования написал я, твой наставник Абдусамад Авал, раб Божий. Ты понял меня, Абу Райхан? Беруни невольно опустил голову. Кто этому поверит, наставник, коль на книге стоит имя вашего ученика? Грешный раб Аллаха, я зачеркнул твое имя. Ложь плоха, но тот лицемер, наш подлый земляк, из зависти к тебе и ко мне предал нас. Ты молод, а я раб Аллаха стар. Я уже прожил свою жизнь, съел свою еду. Наставник, да-да, не спорь. Старик вдруг схватил закопченный чугунный кувшин, он и сейчас вон стоит у ложа на полу, чуть не бросил его об стену, сдержался. Если ты не согласишься со мной, буду недоволен, значит, плохо учил тебя. Беруни с трудом поднял голову, дотянулся до кувшина с водой, отпил глоток. Пытаясь прогнать видение, те четыре виселицы, так ясно стоявшие перед взором, снова закрыл глаза. Но страшное видение не уходило, не уходило, не уходило. Наставник в белой, как саван, длинной холщовой рубахе, босой, простоволосый, стоит под высокой петлей, гордо держа большую бритую голову, прямо стоит, развернув плечи и грудь. На худом, замкнутом лице, в острых глазах, устремленных в небо, ни страха, ни даже тревоги. Под грохот барабанов, литавр и труп открылись дворцовые ворота. В сопровождении приближенных вельмож и судьи, имама Саида, показался султан Махмуд. В окружении воинов, на горцующих конях с обнаженными мечами. Султан поднялся на высокий помост, воздвигнутый напротив настила с виселицами. И на площади все замерло. Толпа, бурлящая, как неспокойное море, мгновенно стихла, будто всю площадь залила глубокой водой. Беруни, выпущенный из клетки темницы, стоял в толпе, даже не в самой толпе, среди ученых мужей. Он-то был прощен. Оцепенев, во все глаза смотрел прощенный ученик на непрощенного наставника. Всем существом своим стремился к старику, хоть бы в последний раз обнять его, проститься. Он, Беруни, просил небеса совершить чудо и освободить наставника, увести его из-под виселицы. Но чуда не произошло. В тишине судья, имам Саид, встал с места и начал речь. Он превознес сиятельного и могущественного, тень Аллаха на земле, десницу ислама и покровителя правоверных султана Махмуда ибн Сабуктыгина. Да, повелитель крепко держит меч справедливости. О, как он тверд в рвении своем истребить всех иноверцев, всех безбожников! Голос имама Саида то стихал почти до шепота, то рокотал горной рекой, завладевая толпой и будоража толпу. Голос лился и лился, как вдруг наставник, стоявший под виселицей, поднял руку и громко сказал: «Что такое Аллах? Эй, нечестивец Кази!» И сам же ответил: «Справедливость!» И затем позолоченные порталы главного дворца эхом отразили еще вопросы и еще ответы. Что есть священный Коран? Справедливость и совесть. Что есть благодеяние? Любовь и жалость к несчастным и сиротам. Что есть самый тяжкий грех? Это значит, подобно тебе забыть совесть и справедливость, утолять свою похоть и действием, и словом, ибо есть и блудословие. Голос наставника, каждый раз при обращении к имаму, гремел воистину громом. Его слышала и слушала площадь и весь город. Крытые базары, мечети, караван-сараи и лачуги бедняков там за речкой. И никакая сила, казалось, не могла остановить наставника. Первым очнулся султан. Где нукеры? Слушать эти нечестивые словеса — грех непростительный. Заглушить голос безбожника, заглушить, заглушить, — отозвалось в позолоченных порталах. У виселицы началась возня. На шею наставнику накинули петлю, но затянули не сразу, ждали приказа. И над толпой, гудящей как море, успело прозвучать: «Эй, раб Аллаха Махмуд, продал совесть и веру на земные блага? Слушай мое последнее слово. Великодушный Творец да не простит твоих грехов. Тех, кто погряз в крови безвинных, как ты, руби веревку, разогнать всех!» От крика султана всадники на нетерпеливых конях ринулись в толпу, опрокидывая и топча попавшихся на пути. Вот уже 13 лет эта зловещая картина мучает душу. Скорбь ушла в глубины сознания, но когда начинает болеть, то так остро больно, будто кто-то колет его иглой. Наставник жаждал справедливости и равенства людского. С юношеских лет и он, Беруни, ищет обитель справедливости и милосердия. Можно сказать, что на пути не было улицы, куда бы ни заходил он, не было дороги, которой бы не испробовал. Надеялся на благость Всевышнего, который все видит и каждому воздать бы должен по заслугам. Пытался пробудить жажду истины в правителях, не во всех, понятно, но в таких, как Кабус ибн Вушмагир, Мамун ибн Мамун. Даже и в султане Махмуде на первых порах, но тут, как говаривал наставник, истина и справедливость бежали прочь от человека, будто ветер, будто дикая газель, которую невозможно поймать. Он всю свою жизнь бегает и ловит газель. Ищет ее в книгах, в науках, ищет, и там иногда находит. Но вот в жизни... Зачем ему было отрицать существование злосчастного божественного плода, о котором болтал Унсури? Ну зачем? Стоило бы подтвердить, да, такие плоды, такие деревья существуют, и не в этой дышащей могильным холодом яме находился бы сейчас, а как он, Сури, нежился на пуховых курпачах в почете и радости. А он и тут решился сказать правду, как до того поступал. Несколько лет назад Бируни вернулся из Индии, и султан пригласил его к себе во дворец. Абу-Райхан, увлеченный изучением звездного неба, сутками не выходил тогда из обсерватории, которую сам, можно сказать, построил. Вечерами и ночами наблюдал за движением планет, а днем был занят тем, что математически обрабатывал наблюдения или же отдыхал за книгами, привезенными из Индии. Еще до вызова во дворец султан, который готовился тогда к походу на Бухару, поручил Бируни составить гороскоп, определить счастливые даты для того похода. Бируни же отделывался от поручения объяснениями посланцам султана, что де не очень он сведущ в науке предсказаний, что он звездочет, но не маг. Видно, такие объяснения султану не понравились, и он призвал Бируни пред свои очи. Холодно встретил, даже не пригласил сесть, тут же приступил к делу. «Мавлина Абу-Райхан, твои приятели-друзья?» — султан кивнул на сидевших поодаль ученых и поэтов. «Считают тебя непревзойденным ученым-мудрецом, который рождается один раз за целый век. А когда я, ничтожный раб Аллаха, дал тебе некое поручение, ты прикидываешься невеждой и отклоняешь просьбу. Как это понять?» Бируни, сложив руки на груди, поклонился. «Простите, великодушно, благодетель, я усердно служу вам, делаю все, что в моих силах. Но на что не хватает у меня ума и соображения?» — султан прервал ученого и ядовито бросил. «Мы и пригласили тебя, чтобы проверить твой ум и сообразительность. Подними голову, посмотри вокруг, мавлина. В этой зале сколько дверей?» 4, покровитель правоверных. «Хвала, хвала тебе! Сейчас я, раб Аллаха, выйду отсюда, выйду через одну из этих дверей. Ты же должен угадать, написать на бумаге, из какой я выйду, и положить лист, ну, вот под эту подушку, на курпачу. Если угадаешь, наденешь новый халат, не угадаешь, снимешь свой». Сказав так, султан обратился к Унсури. «Дай бумагу и перо, мавлине!» Бируни продолжал стоять в середине залы. «Ничего не поделаешь, султану захотелось поиграть. Выставить его посмешищем перед своими лизоблюдами. А чего доброго дать и шах, и мат?» Глаза у Бируни вспыхнули. «Ах так? Ну что ж, сыграем. Только пусть гнев не затмит тебе разума, Абу-Райхан!» Так сказал он самому себе. Окинул взглядом двери и стены. Сверкнула мысль-догадка, и, выхватив из рук Унсури перо и бумагу, он быстро написал свое предположение, сложив четверо лист, отдал султану. Султан сунул лист под подушку, но так и не встав с места, крикнул: «Где мастера? Позовите!» На пороге возникло пятеро с кирками и кетменями. «Откройте-ка проход вон на той стороне стены, где кыбла. Быстро!» Кыбла указывает мусульманам сторону Мекки. Во время молитвы надо стоять к этой стороне лицом. Мастера с грохотом начали свою работу. Когда отверстие в стене стало достаточным, султан поднялся и, чуть согнувшись, прошел через него из залы и тут же вернулся в залу. «Читай ответ», — сказал он Унсури, хитро посмотрев на всех собранных по сему случаю. Унсури вытащил лист бумаги и, столь же загадочно улыбаясь, что и повелитель, развернул его. Лицо его внезапно побелело. «Читай же!» — воскликнул нетерпеливо султан. «Ответ правильный, повелитель. Читай!» «А именно, здесь сказано, что вы, благодетель наш, выйдите не из двери, а велите прорубить стену». «О, Аллах!» — прошептал кто-то из окружения. «Халат и вина!» — приказал султан и, отвернувшись от поэта, добавил, понизив голос. «Гордыня движет тобой, Мавлина, так выходит. Если захочешь, все способен постичь, Мавлина. А если не захочешь, то не захочешь определить счастливое для нашего похода время. Повелитель, простите, но ты свободен, Мавлина». Да, поэт Унсури тогда сделал то, чего не смог сделать Бируни. Составил-таки гороскоп, предсказал счастливые дни, которые принесут по ходу победу. И вместе с войском султана отправился в поход. И видел, какие страдания причинил Бухаре Махмуд, и воспел его, и получил бесчисленные дары. Ладно, пусть. Не меняться же ему из-за их игр и прихотей. Конечно, скажи он им, что божественные плоды существуют где-то за дальними морями, и они начали бы искать то. Пока проискали бы, не стало бы, скорее всего, самого султана. А он, Бируни, вместо этого, вместо хитрой игры, ладно, пусть все дары, все богатства достанутся лизоблюдам. У него же одно единственное желание — довести до конца начатые труды свои. Другого желания нет. Среди книг, намеченных им, есть и та, что он намерен посвятить наставнику Абдусамаду Авалу. Но неужели из-за поисков истины, из-за верности, правде и справедливости он до конца дней останется здесь, в этой могильным холодом дышащей клетке?